необходимое. К вопросу о двух разумах. За трансцендентальную аналитикою должна следовать не одна трансцендентальная диалектика, как отрицание разрушенной метафизики с ее умозрениями о Боге, природе и духе, то есть теология, космология и психология, а с безусловной необходимостью должна следовать имманентная синтетика или проектика, всеобщая и необходимая. Трансцендентальная аналитика – первая часть трансцендентальной логики Канта, исследующая априорные формы рассудочного мышления. В следующей за ней трансцендентальной диалектике, второй части трансцендентальной логики, рассматриваются априорные идеи чистого разума. Имманентная синтетика, проектика, термины Федорова. Она не должна отделять психологию от теологии, то есть не должна отделять человека от Бога, а должна делать человека орудием воли Божией. Не должна она отделять психологии и от космологии, то есть делать космологию бездушной, а психологию бессильной. При соединении психологии с теологией душа или человек не будет безбожной, а Бог – бесчеловечным, как античный Кронос или Бог-субстанция Спинозы. Имманентная синтетика или проектика и есть практический разум, неотделенный, слившийся воедино с теоретическим во всей его полноте. Это равнозначище слиянию воли с разумом. Но и трансцендентальная аналитика, как и трансцендентальная эстетика, нуждается в имманентной синтетике или универсальной проектике, то есть во внесении порядка в самые явления, а не в одни лишь понятия. Содержанием аналитики является астрономия, в которой история составляет столь незначительную величину. В имманентной синтетике или проектике история в лице живущих заменяет представление или понятие проектом, в коем воля правит силою. Окончательной полноты воли достигает в эстетике, распространяя в чувственном мире регуляцию на все миры пространства, через все воскрешенные поколения, восстановляя поглощенное временем. Трансцендентальная эстетика имеет целью доказать идеальность пространства и времени. Но она докажет их реальность, когда из предопытной науки станет послеопытной, когда время, состоявшее из ряда поколений, станет доступно ощущению одновременно во всех мирах, то есть когда все время явится в пространстве осязаемо.